Курортный роман. Там, в Кипарисовой аллее, закат украсил летний зной. Вы о любви слова жалея, молчите пристально со мной. Во взгляде вашем знак вопроса, шаги по гравию шуршат, и прилетают альбатросы молчанье наше нарушать. Сидеть в тени за чашкой кофе хоть вечность с вами я хочу. У вас такой прекрасный профиль, а про анфас я промолчу. Страницы наших биографий зальет недолгий солнце свет. Пейзаж курортных фотографий с годами так теряет цвет. И, может, я пишу напрасно на оборотной стороне. Я третий справа в майке красной. Не забывайте обо мне.